37 глава. «И что же ты хочешь?» «Хочу, чтобы было красиво», — с улыбкой ответила Дамиану, разглядывая здание. «Я сама буду делать, просто когда почувствую, что магия на нуле, ты не мог бы перенести меня в храм?» «В храм? К Лорану?» — удивился мужчина. «Ага, там я быстро восстанавливаюсь. Так что даже если не успею сделать все, что хочу, можно будет еще раз вернуться». «Я тебе помогу», — усмехнулся принц, притягивая меня за талию к себе. Я хитро улыбнулась. «Дамиан еще не видел, как я магичу. Ну что же, посмотрит». Мы вошли в кафе, и я услышала, как за спиной выдохнул принц. «Что-то не так?» — тихо спросила, поворачиваясь к мужчине. «Когда ты все это сделала? Это Лоран тебе помогал?» «Нет, я сама», — с улыбкой ответила, следя за реакцией. «Присаживайся. Мне надо кухню сделать, кабинет и VIP-зону». «А можно посмотреть?» В голосе дамы послышалось плохо скрытое любопытство и восхищение. Пожав плечами, прошла на кухню. «Ну что, приступим?» «Готовить всегда самостоятельно не смогу, да и не особо хочется. А значит, плиты должны быть местными. А сколько? 2-3 штуки хватит?» Мысленно разделила помещение на 2 зоны. В первой будут кладовые и морозильная камера, а вторая уже для готовки. Ах да, еще же надо сделать мойку, где будут мыть посуду и приборы». Улыбнулась, окинула кухню взглядом и закрыла глаза. И вот уже под белоснежным потолком длинные лампы, дающие яркий свет. Выросли нужные мне стены, которые я выложила белоснежной плиткой. Металлические полочки с пластиковым покрытием удобно повисли на стенах кладовых, одна из которой была холодильной камерой, а другая – комнатной температуры. Морозильную камеру большую делать не стала, а просто представила большие морозильники на земле. Думаю, парочки будет вполне достаточно. Закончив с кладовками, перешла в моечную. Как и везде, здесь тоже на стенах и полу была плитка для лучшей уборки. Первой мыслью было поставить широкую мойку, но я вовремя одумалась. Зачем заставлять людей делать сложную работу, которую может делать машина? А значит, представляем пару посудомоечных машин и небольшую мойку. Она все равно понадобится. С посудомойкой решила намудрить. Сделала ее исключительно на магии. А что? Заклинание очищения и готово. Поставили посуду в специальную решетку, нажали на кнопку, которая активирует заклинание, и спустя пару секунд уже можно доставать абсолютно чистую посуду. Удивлены, что я знаю такие заклинания? Не знаю. Дамиан подсказал, когда увидел непонятное устройство и уточнил, для чего оно. Когда с мойкой было закончено, я вышла на кухню. Также не открывая глаз. Этого и не требовалось, так как я и с закрытыми глазами прекрасно все видела. Удивительно, но факт. На кухне установила плиты, полочки для приправ, мойку для продуктов и нож ополоснуть. Длинная столешница практически по всему периметру, ящики для кухонной утвари. Все то, что я так любила в кафе, в котором работала. Я знаю, что если кухня будет удобной, зарплата приятной, а требования не завышенные, а вполне адекватные, то люди будут работать и работать на совесть. На данном этапе мне необходимо обеспечить сотрудникам комфорт, а для этого надо место, где они смогут отдохнуть и расслабиться. Вот только задумалась я об этом сейчас, а распланировала уже давно. Вздохнув, решила-таки пожертвовать своим кабинетом, а себе сделать на втором этаже. Все равно на первом этаже места нет, а комната прекрасно подойдет и для отдыха, и раздевалку туда впихнуть. «Что ты делаешь?» – тихо поинтересовался Дамиан, подходя ближе и обнимая за талию. «Хочу работникам сделать комнату отдыха», – задумчиво ответила, думая, как бы сделать все красиво и удобно. «Точно. Шкафчики для раздевания отделим перегородкой. А в самой комнате поставим стол, диванчик, пару стульев и небольшой холодильник. А под лестницей можно сделать уборную, чтобы в зал не бегали». «Зачем?» – удивился мужчина, целуя в шею. «Ну как?» – оторопела я, пытаясь сосредоточиться и перестать плавиться от ласковых губ. «Если человеку комфортно на работе, то он будет работать долго». «Ты только укажи пальчиком на того, кого хочешь, и я все устрою», – усмехнулся этот принц. «И что, закроешь в кафе и свяжешь магией, чтоб не убежали, ваше высочество?» – усмехнулась я, а Дамиан рыкнул. «Не называй меня так. Для тебя я Дамиан. Можно и любимый, не откажусь». «Любимый», – протянула я, разворачиваясь в кольце его рук и целуя в губы. Отклика долго ждать не пришлось. Мужчина тихо рыкнул и подался вперед, углубляя поцелуй. «Нет, это должно произойти не так», – прерывисто дыша пробормотал дам, отходя на шаг. Я лишь расстроенно застонала. «Ну что за демон, а? Чего ему не хватает? Дивана? Так без проблем, сейчас будет». Я потянулась к мужчине за новой порцией ласки, но он отодвинул меня, усмехаясь. «Не так и не здесь, родная. Дома, во дворце, в моих покоях». «А так не хочу я», – обиженно буркнула, сложив руки на груди. «Ишь ты, эстет». «А как ты хочешь?» Тихо рассмеявшись, поинтересовался Дамиан. Я прикрыла глаза и представила, как мы одни в доме на берегу океана в моей спальне. «Потом скажу», — улыбнулась я, — «чуть позже». «А может, и обряд со мной тогда пройдешь? Будешь моей женой, принцессой драконов. Сейчас». Соблазнительным тоном уговаривал меня принц. «Сейчас не хочу», – грустно отказалась. «Лорана нет, а как без него?» «Так и не дозвалась», – нахмурился мужчина, с тревогой вглядываясь в мое лицо. «Увы, но нет». «Может, занят?» – с сомнением в голосе пробормотал Дамиан. А я пожала плечами и вернулась к работе. Окрасив стены в молочный цвет и подвесив под потолком несколько магических светильников, я приступила к полу. Плитка? Не нужно. Лучше старый добрый ламинат. Красиво и практично. У стены встал диванчик бежевого цвета. Рядом обеденный стол, за которым сотрудники могли спокойно покушать, и маленький холодильник в углу для продуктов. Закончив с комнатой отдыха, расслабленно села на диван и задумалась. Вот все предусмотрела, кроме набора народа. «Дамиан, а где мне взять людей?» Тихо поинтересовалась, думая, «а сколько всего сотрудников мне надо будет для нормальной работы?» Не отдавая отчета своим действиям, машинально представила сумочку рядом. «Ага». Неожиданно, но приятно. Моя сумка лежала рядом со мной. Достав блокнот и ручку, принялась записывать. В первую очередь, надо бы подумать, кто будет управлять кафе, так как вряд ли Дамиан разрешит мне просиживать здесь сутками. То, что мужчина не хочет отпускать меня вообще, было видно невооруженным взглядом. Помимо управляющего, надо бы еще хорошую охрану. но, думаю, принц не откажется мне помочь и порекомендует хороших ребят. Далее. Кто будет готовить? И сколько мне надо человек для готовки? Самым оптимальным я считаю сменный график. 2 через 2? Думаю, будет прекрасно. А значит, надо пригласить главного шеф-повара, простого шеф-повара, су-шефа, повар холодных закусок, линейный повар, повар-кондитер, сомелье, повар-разделочник. Причем на последние должности надо по 2 человека, чтобы сменялись. Посудомойщики, уборщики, на первое время 4 официанток и 2 бармена. Прекрасно! Итого мне надо 20 человек для основной работы и 4 человека на руководящие должности. Точно! Еще нужны гардеробщики и администраторы, которые будут координировать посетителей. «Ты слышишь меня?» «Что?» – я вскинула голову и посмотрела на принца, понимая, что задала вопрос, но ответа так и не дождалась, задумавшись о другом. «Кто тебе нужен?» Я молча протянула мужчине блокнот. Дамиан внимательно прочитал и хмыкнул. «Не проблема. Кстати, почему ты не вписала охрану? Или считаешь, что она не нужна?» «Не считаю, но подумала, что в этом ты мне поможешь», – честно призналась я, вызывая улыбку у мужчины. «Неужели?» Он ждет моих просьб, чтобы чувствовать, что нужен мне. Интересно. «Это хорошо, что ты так подумала», — хмыкнул принц. «Я пришлю мужчин для охраны, не переживай. А по поводу вот этого списка, то можно посмотреть в кофре». «Кофр? Что это?» — удивленно переспросила я. «Именно туда приходят драконы и люди, чтобы найти работу», – просветил Дамиан. Я лишь кивнула, а затем ойкнула. «Я же забыла вип-зону сделать, а диваны уже есть, и столы тоже». Я всполошилась, подскочила на ноги и понеслась в сторону этой самой зоны. «Ну как? Как я могла забыть про свои любимые диванчики?» Растяпа! Остановившись у двери в отдельный кабинет, как я прозвала место для высокопоставленных господ, задумалась, а что если создать интерьер одного помещения, а затем просто скопировать? Надо попробовать, интересно же. Распахнув дверь, прошла внутрь. Плитки здесь точно не будет, а вот темный паркет – самое то. Стены тоже из дерева, никаких обоев, но цвета спелой вишни. Темно? Ничего страшного, зато выглядит благородно, да и в тон столам. Потолок белоснежный с изысканной люстрой. Чего еще не хватает помимо мебели? Точно! Под ноги удобно лег ковер с длинным ворсом, в котором моментально утонули ноги. Вышла из кабинета, остановилась на пороге и начала представлять, как становятся стол и диванчики. За спиной восхищенно выдохнул Дамиан. «Это невероятно!» «Что именно?» – с улыбкой спросила я, не открывая глаз. «Ты – сила магии, то, что ты ею делаешь!» – начал перечислять мужчина, а затем шагнул ко мне. «Прости меня, я причинил тебе боль. Прости, родная». «Прощу», — решила я схитрить. «Если подыщешь мне персонал, иначе я никогда не откроюсь». «Будут тебе сотрудники», — рассмеялся Дамиан. «Самые лучшие. Ты уже освободилась?» Остался последний штрих. Вспомнила я о важной детали и покосилась на принца. «Интересно, оценит?» Мы вышли из здания и повернулись к нему лицом. Я прикрыла глаза и... «Неожиданно, но очень приятно», – рассмеялся Дамиан. Распахнув глаза, посмотрела на дом. На перилах балкона висела широкая резная вывеска «Кафе «Золотая чешуйка».